Перевод Фета к Ксантию Фокею. Ты не стыдись, что увлекся рабою, Ксантий Фокей. Бризеида смирила, бывши в плену, белоснежной красою гордость Ахилла. Сын Теламона, Аякс-повелитель, стройной Текмессой пленился мгновенно. Так воспылал и Атрид-победитель девою пленной, после того, как герой Фессалийской варваров смял и за Гектором павшим легкой добычей стал берег фригийский грекам уставшим. Русы и Филиды родители были, ты не знаешь, быть может, богатый. Верно, в ней царскую кровь затаили злые пенаты. Верь мне, что выбором можешь гордиться. Верности нет средь толпы ненавистной. Можно ли от матери подлой родиться столь бескорыстной? Руки ея и лицо, и покатый очерк икры, не страшась выхваляю. Брось подозренье, ведь я уж девятый люстр доживаю.